Глава 26. Стражи. Зона, ржавый лес, локация, Ессентуки. День 5. Неудачи легионеров начались сразу, как они подошли к Ессентукам. В общем-то, эти проблемы и не заканчивались с прошлого утра, с того момента, как в Туманске объявился трэш. А потом все вылилось в войну с кланами зоны, потерю локации личного состава бастиона и позорное бегство. Вот и сейчас один из охранников, прибывшего в зону курьера, угодил в старую яму-ловушку, устроенную охотниками Ессентуков. Вопль провалившегося спецназовца огласил местность, обещая привлечь всю живность округи. «Сделайте же что-нибудь, Харт!» — прошипел сквозь стиснутые зубы Гроссман, кривясь от истеричного крика бедняги, пробитого в трех местах вкопанными в дно ямы колями. «Яволь!» Харт шагнул к краю ловушки, быстро вынул пистолет и выстрелил в затылок корчащегося спецназовца. Он отошел от ямы, перехватил гневный взгляд курьера и, слегка усмехнувшись, присоединился к звену бойцов генерала. «Теперь о нас всякая тварь в этом поганом лесу знает». Гроссман со злостью плюнул предрассветные сумерки. «Сейчас вся база мамонта в ружье встанет, и наш противник сомкнет окружение, и мутанты полезут. Живее, двигаем дальше!» «Захватим Ессентуки или мимо них сразу до пещеры?» — поинтересовался Харт, жестами показывая бойцам выдвигаться в ранее условленном порядке. «К черту базу! Сразу идем на поиски пещеры. Шрама ждать бесполезно, если он и правда сдох. Проклятый трэш! Будь проклята вся эта зона!» «Без шрама мы вряд ли быстро найдем в темноте эту пещеру». «Капитан, пораскиньте мозгами и поймете, что пещера в силу своего происхождения может находиться только в горной части рельефа. А здесь таким местом является только каменная гряда. Мы пойдем вдоль нее и будем тщательно искать какую-нибудь полость. Не думаю, что здесь уйма пещер и гротов». «Но эта пещера может оказаться и не снаружи гряды, а внутри, на той стороне». Харт, недовольный гневом генерала, сам находился на грани нервного срыва. «Может, не может. Не теряйте времени на пустую болтовню, капитан. У нас совсем его нет». «Я никогда впустую не болтаю, сэр», — проворчал Харт и махнул рукой своим бойцам. Он скривился от боли в плече. Полученное в городе ранение досаждало и отвлекало. Только отряд выдвинулся в путь, как один из легионеров наступил на мину. Взрыв опрокинул его, оторвав бойцу ногу до колена, заставил залечь остальных и вызвал очередной приступ злости у руководства. «Эти сволочи еще и мин тут понатыкали!» — зашипел генерал, затем стал махать руками, брониться и проклинать все, что претерпел. Бастионовец умер почти сразу и без звука, скорее всего, больше от болевого шока, чем от потери крови. Хоть этого не пришлось добивать, не брать грех на душу. Харт вздохнул, понимая, что все катится к чертям. А интуиция уже не шепчет, а кричит с надрывом: «Беги! Уходи сам один! Бросай всех и сваливай живее отсюда!» На базе, расположенной всего в сотни метров от придевшей группы легионеров, действительно загудела сирена. Включились дополнительные прожектора и фонари. Затопали по кованым ступенькам наблюдательных вышек снайперы и пулеметчики. Автоматическая пулеметная турель загудела пневмоприводами, дернулась и уткнулась крупнокалиберным стволом в темень леса. Залаяли сторожевые псы. Ессентуки, спящие до этого момента, мгновенно превратились в потревоженный муравейник. «Шайза! Теперь нам точно туда дороги нет!» — пробурчал Харт, демонстративно и далеко выплевывая жвачку. «Подъем, безмозглости!» — заорал генерал, продолжая обнимать дорогой кейс-сейф. «Идем на запад, живо, идиоты!» Спустя четверть часа продвижения по ржавому лесу, со стрелы мутантов, в наглую леших на рожон, они с ужасом обнаружили многочисленного противника, окружавшего весь этот район. Хар тоже последовал примеру генерала и, поднеся бинокль к лицу, стал водить им по дуге. Всю южную оконечность локации Синдуки оккупировали воины, прочесывающие местность почти ровной цепью с интервалом в десяток метров друг между другом. Здесь были и сталкеры, и анархисты, и бойцы Возрождения. Они шагали почти спокойно, иногда стреляя в редких мутантов и освещая свои сектора налобными и подствольными фонариками. По дорогам и тропам медленно ехали транспортные средства всех мастей. Один БТР и две БРДМ. Пара самодельных броневиков на шасси ЗИЛа и Гелендвагена. Даже Шишига с Кунгом, ощетинившимся стволами, и тройка полуржавых Нив гудели по бездорожью, переваливаясь на ухабах. Похоже, аборигены зоны сегодня выгнали всю технику, способную двигаться. Генерал со злости забросил бинокль в кусты, посмотрел на Харда и с тревогой в голосе произнес: «Капитан, берите руководство рейдом на себя. Выносите своего командира. Час Че пробил. Ваша доля здесь». Хард проследил за жестом Гроссмана, похлопавшего ладонью по переносному сейфу. Про себя подумал: «Да мне нужно будет, я все заберу». Но одобрительно кивнул. Он быстро раздал короткие команды оставшимся бойцам, напомнил о святом долге Оку и правом деле сил НАТО, а затем повел группу ложбинкой березовой рощи. И только один легионер, боец в экзоскелете с пулеметом М-134, остался прикрывать отход собратьев и отвлекать основные силы противника на себя. «Ургу! Рыр!» У обоих затряслись поджилки, когда воинственный рык снорков раздался совсем рядом. Как эти твари так тихо подобрались к людям, сейчас выяснять уже было некогда. В ход пошло оружие. «Спину мне прикрывай, идиот!» — крикнул Крэг, начав палить из штурмового карабина сразу по двум мутантам, выскочившим из кустарника. Мамонт порядком опешил от внезапного нападения прыгунов, веером хаотично посылал пули по своему сектору, поэтому не сразу услышал напарника. Он грязно ругался, причем долго и протяжно озвучивая матерные слова, запнулся, двигая спиной назад, лихорадочно стал перезаряжаться. «Сука! Спину держи!» Наемник понял, что фора утеряна. Никакой тактики уже не получится, патронов не хватит, времени менять магазины тоже нет. Целая семейка снорков вывалила из леса, оглашая утро жутким ревом и без промедления кидаясь в схватку. Вероятно, эти монстры тоже знали, как опасны железяки в руках людей на расстоянии, сея смерть и боль, поэтому максимально старались сократить дистанцию и вплотную навалиться на жертв. Когда произошел первый физический контакт, на земле уже корчились пятеро уродцев. Мамонт завопил, получив касательный порез бедра, и прикладом в ярости и страхе стал колотить мутанта по уродливой башке. Крэг смекнул, что много с этим болваном не навоюет, силы неравные, а компаньон уже начал сдавать и со всех ног рванул к недалеким холмам, где можно было спастись на высоте каменных останцев за валунами. «Куда? Ты что?» — заорал мамонт, расквасив рыло зверя обидчика и заметив бегство напарника. Но очередной снорк сбил его в длинном прыжке. За Крэгом пустился в погоню мутант с перебитой лапой, но не смог догнать резвую добычу. Поэтому, ухая во все горло, вернулся и присоединился к схватке с оставшимся человеком. Двое снорков против одного раненого аборигена зоны. С большим трудом, превозмогая дикую боль в изрезанных когтями мутантов конечностях, мамонт все же смог одолеть одного из хищников, в упор расстреляв его из пистолета. А на другого старого с пробитой лапой прыгуна пуль уже не осталось. Тот полоснул когтями жертву поперек груди, наткнувшись на бронежилет, но изрядно порвав плечо, мгновенно брызнувшее кровью. Запах и вид ее, азарт охоты, вместе с болью раны, затмили мутировавший разум зверя, и он, схватив добычу за ноги, сильными рывками потащил ее в кусты. «Стреляй! Чего ж ты медлишь?» — произнес корсар, стоя рядом с Трэшем, который целился из вала то ли в мамонта, то ли в снорка. «Добей его! Чего мучиться?» «Пускай зона заберет его руками мутанта, как это сделала со шрамом», — прошептал сталкер, щуря левый глаз и абсолютно ровно держа автомат у плеча. «Может и так. Смотри сам. Тебе решать». Сомнения обоих сталкеров длились буквально минуту. Мутант уже вот-вот мог скрыться жертвой, потерявшей сознание, в кустах. Оставались секунды на принятие решения и действия, но... Со стороны холмов кто-то, видимо наемник, выдал короткую бесшумную очередь, которая прекратила эту кровавую сцену. Зверя с разможженной башкой откинуло в сторону, где он и затих после коротких конвульсий. Наступила мертвая тишина, только ветерок шевелил траву и шелестел кронами деревьев. «У наемника карабин М4 без ПБС», — вспомнил Трэш, опуская автомат. «Но почему мы не слышали выстрелов?» Сталкеры недоуменно переглянулись и поняли в один миг, что это не наемник стрелял в снорка. Они обменялись короткими жестами и разбежались в разные стороны, держа оружие наготове. Лес поглотил их, продолжая шуметь от утреннего прохладного ветра. Корсар, пробегая мимо мертвого снорка и израненного мамонта, кинул на них оценивающий взгляд, и только. Он обогнул ложбину с кустами боярышника и морем крапивы, зашел с правого фланга к неизвестному стрелку и заметил наемника, торопливо бинтующего бедро. Тот восседал на одной из известняковых глыб, испуганно озирался и утирал плечом с лица пот. Штурмовой карабин Крэга действительно не имел на стволе ПБС. Корсар немало удивился этому, но взял его на мушку и медленно, на полусогнутых ногах, стал приближаться к цели. Трэш сделал небольшой крюк по лесу слева, чуть не угодив в аномалию кисель, выдавшую себя двумя пузырьками на мокром песке. Он охнул, выдохнул и, справившись со спазмом в груди, продолжил бег. Все же навыки следопыта Пади не раз уже пригождались ему здесь, в зоне. Сталкер, тихонько, почти на цыпочках, качаясь корпусом и пригибаясь, зигзагами миновал опушку леса и вошел в густой кустарник, облепивший подножие каменной гряды. Крадучись, он стволом автомата раздвинул ветки крайнего куста и обомлел. На входе в небольшую пещеру сидели двое подростков, девочка и мальчик. Причем паренек держал такой же автомат-вал, каким сейчас пользовался сам Трэш, только с оптикой ПСО-1. В парнишке сталкер узнал Ростика, сына мамонта, а в девчонке позади него Ксюху Бугаенко. Трэш облегченно выдохнул, оба беглеца были живы и, кажется, здоровы. Более того, Ростик умудрился из автомата на расстоянии в 40 метров скосить снорка, покусившегося на его отца. Это заслуживало похвалы. «Ростик, эй!» — позвал сталкер и чуть не схлопотал очередь от испуганного мальца. Трэш упал, укрываясь от пуль, которых, впрочем, не последовало. «Ты кто?» «Сейчас пальну по кустам, мало не покажется», — раздался голос мальчика. «Да я это, Трэш! Сталкер!» Они бросились в объятия друг другу. К ним присоединилась Ксюха, которая даже заплакала от счастья и нервного перенапряжения. Чумазые, напуганные дети жались к сталкеру и наперебой пытались рассказать о своих приключениях. Они щебетали, как те воробьи. Но Трэш остановил их и жестом показал молчать, потому что услышал мужские голоса недалеко от себя. Ростик кивнул, Ксюха, как и прежде, села позади него и взялась руками за рюкзак на спине пацана. Трэш скинул автомат и побежал вдоль холма, чуть не попав в мангал, марево которого опаляло большой валун. «А теперь лапки кверху и чапай вон туда», — громко сказал корсар пленному Крэгу. «И не вздумай шалить, иначе... О, Трэш, смотри, кого я спеленал!» «Что, мамонт?» Сталкеру казалось, нет дела до этого незнакомого наемника. Он уже всматривался в пейзаж южнее холмов. Там он либо окочурился уже, либо в отрубе. Но крови много потерял, раны страшные. «Ты этого пока поразводи, а я метнусь до мамонта. У нас тут неожиданные союзники». Сталкер улыбнулся, показав рукой назад. «Эй, юная гвардия, на выход! Айда вашего террориста смотреть!» Мигом появились подростки, окинувшие наемника строгими, а корсара приветливыми взглядами, и сразу поплелись за Трэшем. «Он выживет или уже все?» — спросил Ростик, не сводя с изуродованного лица отца печальных глаз. «Это я пока не могу сказать». Трэш визуально осматривал раны ночбазы, трогал его конечности пальцем, будто мясо на рынке проверял. «Если с артефактами специальными, которых у меня уже нет, то выживет точно, если без них, то стопудово помрет. По мне, так и ладно. Но, батя твой, тебе решать». «Мне?» — удивился Ростик, взглянувший на боровшуюся с рвотными позывами Ксюху, затем снова на сталкера. «Почему мне? Это же он всех достал на базе. Всю зону разозлил. Со всеми поругался. Я так понимаю, что суд над ним будет?» «Правильно понимаешь. Молодец. Если дотянет до прихода вояк, то перед ними и будет отвечать. Перед майором Бугаенко, вон, ее отцом. Да, Ксюх? Да не смотри ты сюда. Чего пялишься, дуреха? А если с артами, то точно выживет и ответит перед судом». «У меня есть целый пояс артефактов, можно их?» — начала Ксюха, но спохватилась и изменила решение. «То есть, это же ваш хабар, Трэш, я все отдам. А мы отдадим вам, раз это ваше, и вы нашлись». «Это хорошо, моя милая девочка. Куртка, смотрю, тебе тоже пришлась по вкусу». Сталкер улыбнулся и снова на некоторое время стал серьезным, шмоная карманы бессознательного мамонта. «А я так обрадовался валу», — вздохнул Ростик, обнимая автомат. «Да я думаю, мы порешаем этот вопрос», — шепнул Трэш, подмигнув мальчику. «Давай так, герой. Раз эта игрушка моя, я все-таки давно с ней знаком, то ты отдашь ее мне, а себе возьмешь вот этот автомат. Он точная копия моего, только без оптики. Согласен?» «Конечно!» — обрадовался Ростик. «А ты, Трэш, вылечишь моего отца?» «А ты хочешь этого? Такого тирана, негодяя из люку? Так он же мой отец!» Ростик сказал это так утвердительно, что сталкер снова улыбнулся, кивнул и поднялся с корточек. «Тогда помогу ему выбраться из преисподней, хотя у меня к нему личный счет, сам знаешь. Но учти, на суд вояком мы точно отдадим этого преступника. Понял?» «Понял. Отвечать за свои поступки каждый мужчина должен». «Ого, и тут молодец. Неплохой парнишка из тебя растет. Я бы даже сказал, настоящий мужик. Так держать». «А среди ваших артефактов найдется нужный?» — спросила Ксюха, протягивая пояс контейнерами. «Конечно, моя милая девочка». Трэш заулыбался и хотел сказать еще что-то, но вдруг из кустов послышался женский голос с ноткой обиды. «Это кто там, кроме меня, у тебя милой девочкой стал?» «Златка! Даня!» Они кинулись друг к другу, даже побросав оружие. Столкнулись, долго и крепко тискались, целовались. Ксюха покраснела, прыснула в кулачок и отвернулась. Ростик зарделся и фыркнул. «Фу, нашли место. Фу!» Сталкер отвлекся на секунду, глянул на подростков и засмеялся, продолжая обнимать любимую. Злата вытянулась в струнку, стоя на цыпочках и плотно прижимаясь к жениху. «Я так соскучилась! Я так давно тебя ищу. А ветер все шумел и шумел, гоняя в воздухе листья, паутинки и назойливых мух. Солнце благоволило влюбленным, приятно грея их шеи и щеки. Кузнечики стрекотали, бабочки порхали, мертвые снорки воняли, а аскариды пытались залезть глубоко в землю, спасаясь от предстоящей жары. Дети долго любовались сладкой парочкой и косо поглядывали друг на друга, ведь между ними тоже зарождалась взаимная симпатия. Хана наемнику разрушил ауру амурных флюидов приближающийся корсар, шедший один. «В смысле?» Трэш оторвался от любимой, стал глазами искать пленника. «Труселя свисли!» Пробурчал пожилой сталкер, неся в чуть вытянутой руке, облаченный в асбестовую рукавицу, свежий еще с парком артефакт Фелейка. Оступился бедолага на валуне, а внизу мангал. В 2 секунды не стало синего. Вот только это выплюнула аномалка. «Зашибись!» Трэш почесал лоб, чуть сморщился. «И что ты несешь ее? Кому и куда?» «А нехай наемника лечит своего заказчика!» Улыбнулся корсар и, цыкнув, нагнулся к лежащему мамонту. «Злата, девочка, ты не поможешь?» «Давай определим, где у него какая рана самая серьезная». Злата кивнула и присела рядом. Трэш протянул им склянку с мазью болотника, отвел детей в сторонку, чтобы они не пялились с бледными кислыми лицами на обезображенное тело. «Вы как пещеру-то нашли?» — поинтересовался он, приобняв обоих. «Как в мангал не попали?» Подростки наперебой сумбурно стали рассказывать свою историю, жестикулируя и сопровождая повествование эмоциональными возгласами. Трэш молча слушал, кивал, улыбался и тепло смотрел то на одного, то на другого. Когда Ростик заикнулся про фараона в роли зомби, пропавшего в пещере, сталкер нахмурился. «Кто? Фараон? Ага, я его знаю, он у отца бывал в гостях. Делишки там свои обсуждали, тайком от всех. А его помощник Сивый?» Злата слышала рассказ детей, повернула голову, зажимая тряпкой одну из ран ночбазы. «Он случаем не участвовал в этих переговорах с бандитами?» «Сивый? Обычно он с отцом везде и всегда находился. И с фараоном в тайных беседах тоже». «Вот оно что!» «Значит, Сивый все-таки замешан в мокрых и черных делишках мамонта и с бандитами связан». «А ты знаешь Сивого?» — Трэш взглянул на девушку. «Сегодня его окучивала прямо на базе. Я же тебя искала. Знала, что ты где-то здесь, скорее всего, в плену у мамонта. Проникла туда, а там Сивый один бухает с горя и от страха в штаны мочится. Про тебя узнала, про остальных. И еще кое-какие тайны выведала». «Ясно, мне Сивого тоже ой как хочется увидеть. Должок вернуть». Трэш снова обратился к Ростику. «Получается, фараон стал после того выброса зомбаком, облудил все это время по зоне и вдруг приперся сюда?» «Угу. Прямо в пещеру?» «Угу. В нее?» «Охренеть! И что же его сюда притянуло?» Сталкер задумался, кусая губу и скребя щетину подбородка. «Портал и привлек», — буркнул корсар, поглощенный лечением мамонта. «А что тогда остальных зомби со всей зоны портал не привлекает? Почему только фараона? А ты уверен в этом? Может, как раз все зомбаки и прут в итоге сюда?» «Ага». Сталкер поднялся, нервно заходил, шебурша хвой. «И типа все они оказываются в паде?» «Как-то не вяжется. Ростик, а много ли ты видел в округе зомби? Как часто?» «Да почти нет их тут. На старой дороге их много, на станции. Я там раз был с отцом. Ужас, сколько их. А здесь?» Мальчик задумался. «Здесь пару раз видел, ну, 3. И вот фараона сегодня». «Слышь, корсар», Трэш подошел к другу. «Нету здесь столпотворения ходячих. Нету. Не портал их влечет, а вот фараона именно пещера затянула. Зов чей-то или... или воспоминания?» Трэш замер пальцем тычев товарища. «Точно! Память! У этих зомбаков наверняка существует память, какие-то всплески или осколки воспоминаний, присущи им. Ходят, шатаются, вечно бубнят что-то. Зачастую и фразы рваные, отдельные слова их различимы. Из прошлого своего что-то кусками вырывают, твердят «точняк», и фараон, получивший дозу облучения и пси-удар выброса, стал ходячим и поплелся именно туда и по той инфе, что еще осталось в больной голове, выжжено мозгу, а остались там сведения о пещере, о возможном портале. «И кто же ему подкинул такой секретик?» — повернул голову Корсар. «Кто? Да Шрам и подкинул там, на базе бандитов, перед тем, как туда прибыли мы с Джимми. Шрам уже гостил у своего кореша. Видать, и порешали полюбовно это дело. Сговорились. Вот оно что, слушай. Ну, а как фараон без ключа, без амулета смог пройти портал? Вы со Златой здесь? Потому что оба имеете кристаллы армады. У меня такой есть. Могу тоже воспользоваться порталом. Но помилуй бог, как фараон-то прошел туда?» «Вот этого я не знаю», — промямлил Трэш, еще больше хмурясь. «Но ведь как-то и Джимми прошел этот портал оттуда, из Пади. Странно. Их недоумения еще бы долго витали в воздухе, но совсем близкие выстрелы вмиг заставили сконцентрироваться. Причем началась целая канонада с пальбой из автоматов, карабинов, винтовок, к которым присоединились пулеметы и ухающие взрывами гранаты. «Фанатики», — только и сказал Корсар, бросив тревожный взгляд на друга. «Уходим отсюда», — распорядился Трэш, призывая детей к подъему. «Здесь открытое место, опасное. Давайте в пещеру», — предложила Злата, подскакивая и вытирая окровавленные руки. «Ростик, тут где-то есть еще нормальное укрытие?» — спросил сталкер-подростка, цепляя себе на талию пояс с контейнерами под артефакты. «Не, не знаю таких. Только за валунами укрыться, на холмах». «Остается пещера», — бросил Корсар. «До Есентуков нам не успеть. Да и бой оттуда сюда близится. Но в пещере мы в ловушке окажемся. Загоним себя в западню. А мы-то трое издернем в случае чего. Сиганем в портал, хотя у меня планов таких нет. А вот ребятишки...» Трэш начал нервничать. Он никогда не был сторонником открытых и долгих боев, хотя в них неоднократно оказывался. Его стихии все же оставались скрытые и скоротечные схватки с ловкими маневрами и быстрыми исходами, даже если эти боевки не сулили ему победы. «Что предлагаешь?» «А хрен знает, хрен... извините, детки. Зачем нам прятаться и убегать? Встретим врага, ударив ему с тыла». «Зачетно, сталкер», — кивнул Корсар. «Я тоже не мастак прятаться. Но с нами дети». «Мы не дети, мы за себя постоять можем», — тряхнул оружием Ростик, чем вызвал нервную усмешку Трэша. «Командуй, бывший вояка», — Данила посмотрел на Корсара, гвардии старший прапорщик воинов. «Есть, товарищ маршал, командовать боем». «Так точно». Корсар даже козырнул, подмигнул и улыбнулся. «Тогда ноги в руки его на ту гряду, в засаду. Злата, прикрываешь. Дети вперед. Трэш, хватай мамонта за руки. Я за ноги. И валим». Разношерстной горсткой они рванулись к каменной гряде. На плече раненого ютилась примотанная скотчем филейка. Многочисленные местами красные бинты лоскутками свисали вниз и развивались на бегу. Мамонт стонал, но глаз открыть не мог. Ростик оборачивался и с тревогой посматривал на отца. «Гляди вперед, пацан, чтоб в аномалию не влезли», — бросил ему Корсар. «Я слежу». С придыханием откликнулся Трэш, трясясь от бега с тяжелой ношей. Они не успели залезть на каменную россыпь гряды, только-только взобравшись поверх входа в пещеру, как из кустарника на том конце поляны показался дозор легионеров. Фанатик что-то крикнул, заметив людей на камнях, и выстрелил в них. Злата ответила из своего карабина. Раз, второй, не попав противника, прицелилась тщательнее, нажала спусковой крючок. Легионер в сером хаке вскинул руки и свалился на мертвого снорка. «Живее!» Лезть с ранеными и детьми выше стало опасно и некогда. По камням защелкали пули, высекая искры и крошево. Они засели во втором ярусе, всего в 5-7 метрах от земли, укрылись за валунами и стали готовиться к бою. На опушку просеки и поляны высыпало отделение бастионовцев, поливая холмы засевшим неприятелем очередями из винтовок и пулемета. Фанатики не спешили лезть на рожон, не очень-то стремясь выйти на открытое простреливаемое место, все больше обходя поляну кустами. Но по всему чувствовалось, что времени вести затяжной бой у них совсем нет, силы их тают, а боеприпасы тоже, а цель близка. И тут защитники поняли, куда метит враг. «Им портал нужен!» — крикнул Трэш в пылу стрельбы. И генерал решил выйти из игры, покинуть зону. «Ясен перец», — ответил корсар, меняя магазин автомата. «Раз шрам был у них, значит, проболтался или продал инфу. Вот и прут сюда, сволочи!» «Нам нельзя их выпускать», — бросил Трэш. «Им нельзя впать, потому что...» Он присел, укрываясь от выстрела гранатомета, замеченного под старой полусгоревшей сосной. И следующая мысль, осенившая голову, совпала со взрывом прямо возле его валуна. «Харт! Сними этот харт, который все равно окажется в паде, в моем времени!» Гул в голове, резь в ушах, онемение лица, стремление лечь и ничего не слышать, никого не видеть. Трэш скорчился между двух камней, разлепил веки, протер глаза пальцами, пытаясь стереть пыльную пелену. Вышло не очень. Будто 100 соринок попало, которые продолжали резать и щипать. До слуха стал доноситься очень далекий, словно из глубокого колодца, голос Златы, зовущий его по имени. «Даня!» А вот в промежутках между морганиями появилась и она. Такое родное, любимое создание. Девушка махала руками, норовила броситься к нему, но какой-то мужик удерживал ее и не давал вырваться. Корсар. Над их головами с тонким дымовым шлейфом пронесся заряд, угодивший выше и болезненно отдавшийся в ушах и глазах. Вспышка, грохот, крики. Вдруг стянутую сухую кожу лица обожгло внезапным холодом. В глазах поплыло, но тут же зрение вернулось. «Вода!» Кто-то плеснул ему в лицо воды. «Кто это?» Трэш замотал головой, выходя из оцепенения. Новый поток воды из фляги в детской руке ускорил возвращение сознания. Он сфокусировал зрение. Ксюха с заплаканным лицом плескала на него из фляжки. «Ох уж эти девчонки, плаксы вечные!» И только теперь стали слышны звуки боя. Треск стоял невообразимый. Больная голова сталкера с трудом воспринимала эти шумы, но он заставил себя сесть, поблагодарить девочку, а затем оценил обстановку. Огневой контакт с противником затянулся и, судя по всему, достиг своего апогея. Трэш заметил двух мертвых легионеров, а, возможно, имелись еще. Из кустов и деревьев сверкали огоньки и пыхали дымовые облачка. По всему фронту. Потом он понял, что враг ведет огонь не только по засевшим в камнях защитникам, но и в тыл. Видать, подтянулись сталкеры или вояки. «Еще немного!» — кричал корсар в полубое. «Меняйте позиции! Меняйте! Злата, я пустой, Трэш! Помогай! Они к пещере лезут!» Данил спохватился, вспомнил про портал Ихарда. Его осенила мысль, что злобный фанатик может просочиться туда и за собой взорвать пещеру, навсегда похоронив возможность перехода в пать. Сразу появились силы, голова чуть прояснилась, рука машинально стала хлопать по телу, на лице нащупала кровь. «Бей их!» — кричал корсар, из пистолета выцеливая противника, побежавшего к гроту. «Бей! Чё сидишь?» Даже Ростик вылез из-за камня и начал стрелять из своего вала. Трэш жестом призвал Ксюху наклониться ниже, вытянулся и вскинул автомат. Не успел он сделать пару очередей, как вражеская пуля разбила ПСО вала, осколки которого впились в висок и лоб. Сталкер чертыхнулся, отпрянул и живо сменил позицию, перелезая через сжавшуюся в комок Ксюху. Вылез в 2 метрах правее, быстро выглянул и пустил очередь в 3 бегущих к пещере фанатиков. Один упал, корчась от боли, 2 других успели оказаться в слепой зоне противника, засевшего сверху. По их одеяниям Трэш понял, что это офицеры Бастиона. В одном он узнал молодого Харда, а другой, точнее и меньше ростом, зажимал под мышкой толстый блестящий кейс. Харт изловчился и бросил гранату. «Ложись!» — крикнул сталкер, прикрывая Ксюху и резко дернув опешившего Ростика. Им повезло, что М-61 ударилась о глыбу известняка и отскочила вниз, разорвавшись там. Трэш ругнулся, сообщил корсару, что преследует врага в гроте, и полез было вниз, но пожилой сталкер свистнул, привлекая внимание друга, и что-то кинул ему. «Держи мою, забрось перед зачисткой». Данила поймал гранату необычного вида, оказавшуюся термобарической отечественной РГ-60ТБ, одобрительно кивнул и скатился со скалы вниз. Рядом впились в холм 2 пули, выпущенные от опушки леса. Но сталкер уже ловко юркнул в грот с низким сводом на входе. Сразу внутри пещеры затрещала винтовка, пули остервенело разбивали горную породу стен, норовя зацепить и сталкера. Он ответил очередью из вала, вынул из бокового кармана штанов гранату и стал приводить ее в боевое положение. Снаружи бой затихал, скорее всего, в пользу преследователей, что не могло не радовать. Трэш извернулся и кинул гранату подальше в темный туннель, затем сразу бросился на выход. Взрыв термобарического заряда наполнил грот гулом, огнем и давлением, что, естественно, вызвало сноп дыма, пыли и осколков вместе с ударной волной наружу. Перепачканного в пыли и крови Трэша эта угроза миновала, и он снова заскочил в грот краем уха, которое плохо слышало, различив голоса у леса, шутки сталкеров и их радостные вопли. «Харт!» — крикнул в темноту туннеля сталкер. «Выходи сам, иначе забросаю гранатами! Потом даже крысакам ничего не достанется». «Пошел вон, проклятый сталкер!» ответила тьма, добавив к словам выстрелы. «Ну смотри, я просил по-хорошему». Трэш понял, что хитрый везучий легионер все еще жив и не достиг портала, и пока не знал, как его выкурить оттуда. Счет пошел на секунды, в любой момент офицеры Бастиона могли просочиться в другое измерение, уйти сухими и безнаказанными. Нужно было срочно что-то предпринять. Но что? Сталкер также не знал, что тяжело раненый осколками гранаты Гроссман умирает, а его близкий помощник капитан Харт одной рукой зажимает рот генералу, а другой держит пистолет, периодически стреляя на голос Трэша. «Шайза!» Харт отдернул укушенную шефом руку, замахнулся и наугад, ничего не видя в темноте, стал рукояткой пистолета долбить командира. Он давно затеял грязную аферу, решив избавиться от Гроссмана, надеясь, что зона или враги провернут это дельце за него, возьмут на себя мокруху. Большая сумма денег в кейсе, ранец, набитый драгоценностями, банкнотами разных стран, артефактами, ноутбук секретной информацией, стоивший немало. А самое главное — ликвидация ненужного свидетеля. Свидетеля его Харда кровавых дел в зоне и некая месть за все унижения и оскорбления, за препоны по должностному продвижению. За все сейчас мстил фанатик, нанося командиру смертельные увечья. Когда под рукой зачавкало, а рука Гроссмана перестала сжимать бедро предателя-убийцы, Харт закончил избиение и тяжело поднялся. Неожиданно руку обожгло. Одна из тяжелых пуль, выпущенная из вала, пробила плечо, порядком разворотив его. И тут пришла дикая боль. Фанатик замычал, скрипя зубами, на миг закрыл глаза и пошатнулся. Он пересилил тяжесть в теле, наклонился и попытался поднять Кейс, но тот оказался прикован наручниками к запястью Гроссмана. Харт выругался на немецком языке, пнул мертвого командира, не выпуская из здоровой руки Кейс, дернулся, и еще две прилетевшие пули попали в бронежилет и переносной сейф генерала. Легионер повалился, задыхаясь от боли в груди. К тому же накатила волна отчаяния и понимания, что все пропало. Все уходит из-под ног, ускользает, а проклятый сталкер по прозвищу Трэш побеждает. Харт заорал так, что со сводов снова посыпалась известковая пыль, а эхо его хриплого крика полетело наружу и очень обрадовало противника. Теперь из темноты все чаще и кучнее жужжали свинцовые осы с остальными сердечниками, буравили стены, свистели возле уха сгорбленного легионера, силой впивались в мертвого Гроссмана, в бок Кейса, в бронежилет и плоть Харда. Очередная пуля сшибла его с ног, он выпустил из рук Кейс, отлетел на пару метров, пополз, с рвением и злостью перебирая локтями по дресве туннеля. Боль охватила все тело, конечности начали сдавать, отказывать. Он тянул и тянул себя вперед, вглубь грота, чертыхаясь и проклиная везучего врага. Впереди стало светлее, Харт собрал последние силы и буквально заставил себя поддаться вперед. Окровавленной рукой нажал специальную кнопочку на наручно-массивном циферблате. В запястье тотчас впилась мини-игла, впрыскивая в кровь порцию анальгетика. Фанатик зарычал, остервенело заработал локтями и коленями, хотя одна рука и нога были прострелены. Вот он, портал. Харт, нисколько не задумываясь, смертельная это аномалия или нет, сходу ворвался в белесую пелену и погрузился в нее. Его сразу охватили странные ощущения. Тепло, щекотно, головокружительно, пьяно. Перед глазами пыль, витавшая в воздухе, превратилась сначала в мелькавшие на скорости молекулы, затем в бильярдные шары. Ускорение охватило его всего. Тело повисло в невесомости. Исказились конечности. Капелька крови замерла в воздухе, растянулась полоской, стала красной ниткой. Организм распылился и стал облаком. Боль ушла. А дальше пришла яркая вспышка. Вот черт! Трэш стоял с включенным фонариком, шарил лучом по стенам, мертвому генералу и его снаряжению, по трофеям Харта. Он уставился на светящийся ореол портала. Убег, зараза. Так я и знал. Ну что ж, капитан, полковник Харт, до встречи в паде. Там-то ты точно никуда уже от меня не уйдешь. Трэш устало прислонился к неровной стене грота, сполз по ней вниз, опустил голову на колени. Несколько отступившая боль снова начала накатывать. Слабость в руках заставила выпасть фонарик и автомат. Глаза закрылись, мысли рассеялись. И только шум приближающихся людей не давал ему вырубиться окончательно. Знакомый ласковый голос звал его, тянул и заставлял все еще жить.